Глава 9. Калитка открыта, у ворот ржавый контейнер для строительного мусора, пустые бумажные мешки, сорванная плитка, доски, сгоревшая мебель. И в дом зайти не проблема, холл уже отремонтирован. Один единственный работяга моет пол, вернее, размазывает цементную пыль по кафелю. Чистовая отделка закончена, осталось только навести лоск и можно завозить мебель. Но кто это будет делать? Чаплыгиной нигде нет, свинец так и не объявился. Макс уже третий день ищет его. Всех, кого можно задействовал, с Шилова глаз не сводят, но все никак не обнаружит. Хитер и коварен свинец. Одна подготовка к ликвидации Агата чего стоила. И действия противника просчитал, и алиби себе худо-бедно обеспечил. Не поленился отправить человека в далекое Займово. Белыми нитками такое алиби шито, но тем не менее. Не получается взять Свинцова. Но Макс руки не опускал. Вспомнил о доме Чаплыгина, приехал и на тебе. Ремонт здесь уже окончен. Может, и хозяева вот-вот появятся. Работяга услышал шаги, обернулся, уставился на него в озадаченном раздумье. «Ты кто?» — спросил Макс, предъявляя удостоверение. «Так, работаю здесь», — слегка с акцентом ответил парень. «Ремонт вот сделали». «Как хозяин просил?» «Так, как хозяин просил». «А где хозяин?» «Никто не знает. Я не знаю, прораб не знает. Хозяин денег прорабу должен, а денег нет». «А ремонт зачем делаете, если денег нет?» «Не знаю. Прораб знает». «А где прораб?» «Подъехать должен, работу принять. Закроем дом, уедем». «А деньги?» «Потом деньги». «В доме жить можно. У вас, наверное, с жильем проблемы». «С жильем всегда проблемы. Строим, строим, и проблемы всегда. Прораб сказал, нельзя здесь жить, убьют», — закатил глаза рабочий. «Кто убьет?» «Не знаю, но точно убьют». «Еще кто в доме, кроме тебя?» «Нет никого». «Уверен?» «Не видел никого». Макс обошел первый этаж, никого. Обследовал второй, и там ни одной живой души. Только в спальне слегка духами пахнуло. Может, работяга заглянул? А здесь чего только нет. Одной косметики столько, сколько ему за месяц не заработать. Духи, одеколоны. Не выдержал, сбрызнулся. Хотя от него парфюмом не пахло. Может, в сторону из пузырька прыснул? На мансардном этаже всего одна комната. Студию целиком занимала бильярдная, большой игровой стол посредине, барная стойка, кожаный диван буквой «П». Не дать не взять лаунж-зона. По дому строительная пыль летает, на полу налет, но видны следы ног. Возможно, рабочий побывал здесь или даже прораб. На барной стойке стакан с виски, лед в нем уже почти растаял. Почти? Санузел небольшой, душ, рукомойник, унитаз. Сантехника дорогая, бачок наполнялся водой тихо, почти не слышно. Макс и внимания бы не обратил, если бы не мокрая чаша унитаза, да и запах органических кислот. «Эй, кто здесь?» Макс постучал рукоятью пистолета по двери, но никто не откликнулся. А следы на полу для мужчины маленькие, 38-й, максимум 39-й. Работяга в ботинках, подошва там рифленая, а здесь гладкая, и каблучок. Макс, конечно же, знал, как устроены мансардные этажи. Если в помещении нет скосов, значит, за стенами пустоты, в которых запросто мог спрятаться человек, причем не один. Пустоты эти можно использовать для хранения всякого барахла. Дверей в кладовые не видно, но панели раздвижные. И действительно, за ним старые и не очень вещи. Раскладушки, матрасы, коробки, 4 колеса с топкой. А самый большой отсек занимала комната. В ней кушетка, на которой лежала женщина. Ее лицо показалось знакомым, она лежала и затравленно смотрела на Макса. И беззвучно плакала. Во всяком случае, так ему показалось. «Валерия Степановна, какая встреча!» Женщина всхлипнула, поднялась. Спортивный костюм на ней новый, футболка белая, дорези в глазах. Макияж, прическа. Пахло от нее духами и слегка перегаром, но вид не свежий, даже потасканный. Как будто черти за ней всю ночь гонялись. «Прошу». Макс помог ей выйти из отсека, указал на диван, сначала закрыл дверь в помещение, затем подошел к окну, из которого открывался вид на ворота. Вроде спокойно. Свинцова не слышно и не видно, но подкрепление не помешает. Макс достал телефон, чтобы позвонить Верещагину, пусть подъезжает. «Я ничего вам не скажу», — глядя куда-то в пустоту перед собой, будто убеждая себя в чем-то, проговорила она. «Ничего вы не сказали в прошлую нашу встречу. И чем все это закончилось? Это чудо, что Свинцов вас не убил». «Я ничего не скажу». «Но Свинцов убил вашего мужа. Только не говорите, что это не так. Мы все уже знаем. А если не будете говорить, пойдете как соучастница, вы меня понимаете?» «Ничего не скажу», — твердила Чаплыгина. «Значит, есть что сказать. Итак, где вы были?» «Я не помню». «С кем вы были?» «Ничего не помню». «И ничего не скажете?» «И ничего не скажу». «Хотя знаете, кто убил вашего мужа?» «Не знаю». «А если Свинцов? Если вы с ним заодно?» «Не знаю ничего», вздохнула женщина. Знала она все. На лице признание написано. «Нет» звучит пока только на словах. Индивидуальный подход нужен, терпение, теплый взгляд, приветливое слово. И выглядеть нужно, как нерушимая стена, за которой всегда можно спрятаться. И потихоньку-потихоньку вытаскивать «да», не спеша. «А что делаете здесь, не знаете?» «Не знаю». «От кого прячетесь?» «Не прячусь, просто». «Что просто? Это же ваш дом». «Мой». «А строители даже не знают, что вы здесь? Или знают?» «Не знаю. Мне все равно». «Как это все равно? За ремонт, кстати, не заплачено?» «Деньги будут». «Когда?» «Не знаю». «Свинцов подвезет?» «Не знаю. Ничего не знаю». «Валерия Степановна, вам нужно успокоиться. Я вот смотрю на вас и вижу, что вы ни в чем не виновны. Вижу и знаю, что Свинцов положил глаз на клуб, который принадлежал вашему мужу, правильно?» «Не знаю». «Свинцов убил вашего мужа, потом убил Желтого. Мог убить вас». «Мог», — эхом отозвалась Чаплыгина. Она сидела с закрытыми глазами, на ресницах блестели слезы. «Вот видите, мог». «Но не убил». «Свинцов исчез, вы исчезли вместе с ним. Вы можете это объяснить?» «Нет». «Вы были с ним?» «Нет». «Вы сбежали от него?» Чаплыгина резко открыла глаза, удивленно глянув на Макса. «Да, она сбежала, но если он это знает, почему видит в ней такую же преступницу, как и сам Свинцов? Жертва она, всего лишь жертва. Вы от него здесь прячетесь?» «Не прячусь», — жалко пробормотала она. «Он вас ищет?» «Не знаю». «Давно вы сбежали?» «Не сбегала. Не могу я вам ничего сказать», — отрезала она. «Почему?» «Тогда он точно меня убьет». «Но если он вас ищет, если он угрожает вам, значит, он еще точнее вас убьет». «Не знаю. Он очень страшный человек. Очень-очень. Я боюсь, мне страшно». Чаплыгина обняла себя руками, согреваясь. «Поверьте, со мной вы в полной безопасности». Макс отвел полу пиджака, обращая внимание на пистолет, вложенный в кобуру, но женщину это не убедило. «Пока Свинцов жив, в безопасности я не буду». «Но тем не менее вы от него сбежали. Значит, есть надежда спастись». «Не знаю. Это очень страшный человек», — твердила Чаплыгина. И она не притворялась. Свинцов одним только своим существованием наводил на нее ужас. Видно, хлебнула она с ним. И если она сбежала от него, то он будет ее искать. Потому что она многое знает. Потому и боится, что знает. Такой вот замкнутый круг. «Вам нужно было сразу обратиться в полицию», — в раздумье проговорил Макс. «Чаплыгину, конечно, можно закрыть в камере. Свинцов хоть и монстр, но вряд ли он обладает возможностью достать ее за решеткой. Но вряд ли заключение размягчит ее сердце и отогреет душу. И страх перед Свинцовым вряд ли развеется». «Не с чем. Я ничего не скажу». «Это понятно, но так или иначе вы уже находитесь под защитой закона». Макс едва не хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! У него же пустует квартира на Ленинградской улице. Там Свинцов Чаплыгину не найдет. И закон вас защитит. У меня есть квартира, я там не живу. Там вы будете в безопасности». Он взял женщину за руку, собираясь вести за собой, но она вырвалась и упрямо мотнула головой. «Напрасная трата времени. Я все равно вам ничего не скажу. Зато останетесь живы. Или вам нечего бояться?» «Ну хорошо», — поднимаясь, кивнула она. «Но вы учтите, что я не напрашивалась. Вы сами предложили обеспечить мне безопасность». Верещагин уже находился в пути. Макс позвонил ему, дал отбой. С Олегом он работал не один год, доверял ему, но все же не стал делиться с ним своими планами. Никому не нужно знать, где находится Чаплыгина. Вдруг Свинцов уже обзавелся выходами на полицию, через того же Нефедова, да и адвокат у него мог иметь доступ к оперативной информации. Они вышли со двора, Чаплыгина нервно глянула по сторонам и торопливо села в машину. «Боитесь?» — закрывая за собой дверь, спросил Макс. «Я же сказала, боюсь. Это не человек, это чудовище». «Чудовище, которое убило вашего мужа». «Не знаю», — опустив голову, буркнула она. «Это чудовище нужно остановить». «Как?» «Очень просто. Вы говорите, где Свинцов, мы задерживаем его». «Задерживаете? Даже не арестовываете, просто задерживаете?» — фыркнула женщина. «Задержим и сразу же арестуем». «Почему же вы его раньше не арестовали?» «А был повод». «Да знали вы, кто моего мужа убил?» «Кто?» «Но ничего не делали. Свинцов что хотел, то и вытворял. Может, он градусу дорогу перешел, а?» — распалилась Чаплыгина. «Может, и перешел. Вот вы и задергались. Градус вас всех вот где держит!» Она с силой сжала кулак. «А скоро Свинцов будет вас так же держать!» «Неужели он собирается занять место градуса?» «Не знаю», — буркнула Чаплыгина, повернув голову к окну. «Может, он уже готовит на него покушение?» «Говорю же вам, не знаю». «Ну, не знаете, и ладно». Макс сделал паузу. Вопросов больше не задавал, подвез Валерию к своему дому. Закрывая за собой дверь, она снова нервно глянула по сторонам и к подъезду шла, как будто торопилась покинуть зону обстрела. Квартиру она обходила так, как будто здесь ее мог поджидать Свинцов. «Здесь вам нечего бояться», — сказал он. «Вам я почему-то верю». «Ой, а это кто?» Валерия смотрела на их Зои свадебную фотографию, стоявшую на открытой полке гарнитурной стенки. «Молодые они там, счастливые. Вся жизнь впереди». Макс выразительно промолчал, все и так ясно, но Валерия не отставала. «Это же Зоя», — сказала она, глянув на Макса, как на родного. «Зоя», — нахмурился он, — «вы ее знаете?» «Ну так она же мой мастер сейчас у... ой...» Осеклась Чаплыгина и странно посмотрела на него. «Что такое?» «Так вы на Градосова работаете?» «Я служу закону и больше никому». «Ну да, ну да. Зоя замужем за ментом была. Потом снова замуж вышла. Вы с ней сейчас в разводе?» «В разводе. Но знаю, что Зоя бывает у Градосова, в какой-то степени знакома с ним». «Знаете». «Мы в очень хороших с ней отношениях». «А где она сейчас?» «На работе. А что?» «Дело в том, что Свинцов знает про Зою, знает, у кого она работает». «Ну зачем я это говорю?» — простонала Чаплыгина. Она закрыла лицо ладонями, опустилась на диван. «Больше ни слова», — сама себе сказала она. Впрочем, Колодин слушал ее вполуха. Он лихорадочно искал номер телефона Зои. Позвонил ей, но ее мобильник не отвечал. Телефон абонента выключен. Он очень хорошо знал, что могут означать эти слова. Номер телефона салона пришлось искать в интернете. На сайт Макс вышел уже по пути к машине, позвонил, но связаться с Зоей не смог. Уехала, куда не сказала. Не в том сейчас положении Свинцов, чтобы нападать на градусы, и силы не равны, и шкуру свою спасать надо. Особенно после того, как имевшая опасную для него информацию Чаплыгина сбежала от него. На дно ему нужно ложиться, чем глубже, тем лучше. Но в то же время Свинцову чертовски везло. Со Ступиным разделался играючи, Агатов ничего не смог противопоставить ему, всех застал врасплох своим дерзким налетом. И сейчас он мог пойти ва-банк в надежде на удачу. Действительно, зачем бегать от градуса, когда можно занять его место и этим обезопасить себя? Кто в здравом уме пойдет против человека, который в столь короткий срок смог уничтожить всех авторитетов в городе? Страх перед градусом будет зашкаливать, даже начальник ГУВД может опустить перед ним флаг. Но все это теоретически. В реальности Свинцов сейчас прячется где-нибудь в волчьей норе. Непосильная эта задача в коротком бою одолеть самого градуса. Даже дьявол с ним не справится. Но почему тогда Макс все сильнее давит на педаль акселератора? Градус уже третий десяток лет как царствует. Все под себя подмял, нет у него в городе серьезных врагов. Давно задница у него не подгорала, поэтому мог расслабиться. Даже сейчас, после Агата, Свинцов мог взять его голыми руками. Об этом Макс подумал, проезжая под шлагбаумом, отгораживающим часть улицы от общего движения. В этом тупичке, фактически в центре города, и жил градус. Охранник не спит, но зевает широко, по сторонам смотрит сонно. И на Макса отреагировал вяло, глянул на его удостоверение и поднял шлагбаум. «Фиолетовая Мазда не проезжала?» — спросил Макс. «Фиолетовая?» — задумался парень, как будто соображая, что это за цвет такой. «Красивая блондинка за рулем». «А, что-то тяжелое везла». Что могла вести Зоя, Макс спрашивать не стал. Включился режим жесткой экономии времени, каждая секунда на счету. Окна у Зои в машине тонированные, на заднем сиденье она могла вести двоих, а то и троих налетчиков, а может и на переднем сиденье кто-то сидел, шляпа охранник не обратил внимания, а может и видел кого-то, но Максу сейчас не сказал, а спрашивать только время терять. «Звони в полицию!» — крикнул он через открытое окно. Ему хватило 10 секунд, чтобы доехать до закрытых ворот. Дом огромный, но в глубине двора, а забор высокий, даже крыши не видно. И ворота высокие, хоть и чуть ниже забора, но даже с разгона на них не запрыгнешь. Можно вплотную подогнать машину, сначала на капот влезть, затем на крышу, но вдруг за воротами ничего не происходит, и Макс напрасно поднимет тревогу. Над ним же потом весь город будет смеяться. Ворота высокие, но зазор между землей имеется. Ребенок не пролезет, но руку просунуть можно. А за воротами подозрительная тишина. Из калитки никто не выходит. Макс не постеснялся лечь на землю и заглянуть под ворота. Лег и увидел перед собой лицо мертвого человека. Охранник в униформе лежал на животе, голова на боку, глаза открыты, из носа сочится струйка крови. А в руке ключи с брелоком, возможно, пульт, чтобы открыть ворота. Макс едва не заработал вывих плечевого сустава, вытягивая руку, но до брелока все-таки дотянулся. И сразу же нажал кнопку. Ворота тихонько дрогнули и поползли в сторону. Макс выдернул руку, поднялся, с пистолетом на изготовку прошел во двор. Фиолетовая Мазда стояла метрах в 10 от ворот. С левой стороны от машины Макс увидел черный Хаммер с открытой водительской дверью, под которой лежал молодой мужчина в стильном костюме. Пиджак расстегнут, белая сорочка вся в крови. Свинец в своем репертуаре, внезапная высадка и беспощадное мочилово. И снова у него все получалось. По ступенькам широкого крыльца стелилось еще одно крепкое накачанное тело. Не помогли мышцы бедняги. Макс подумал об этом вскользь, безотчетно. Свинец со своими ублюдками где-то в доме. Оружие у него на этот раз беззвучное, не слышно, как оно убивает. И все равно, умер там градус или нет, больше всего Макса сейчас волновала Зоя. А она сидела за рулем своей машины, примотанная к подголовнику кресла скотчем за шею. Руки свободны, рот не заклеен, но Зоя и не пыталась высвободиться, и не кричала, хотя могла. Бледная, как смерть, она сидела неподвижно. Глаза большие, как чайные блюдца, рот приоткрыт, губы вытянуты в трубочку. Смог таки свинец выйти на нее. Похитил вместе с машиной, загрузился вместе со своими бандитами, под страхом смерти заставил ехать к градусу, а ее здесь знали, и один охранник пропустил, и другой. Первому пока ничего, а второй уже лежит с простреленным сердцем, и в доме что-то происходит. «Тихо!» — предчувствие истерики со стороны Зои потребовал Макс. Бандиты спешили, Зою привязывали наспех, ему даже не понадобилось лезть за ножом. Зубами надкусил ленту, дернул, и она лопнула. «Макс, любимый?» — захныкала Зоя. «Давай за мной». Соваться в дом самоубийства. А умирать ему никак нельзя. Зоя с ним. Ее нужно спасать. Сначала это, а потом уже все остальное. До ворот совсем ничего. Он выведет ее со двора, перекроет налетчикам путь к отступлению, а Зоя пусть бежит, зовет на помощь. Зоя еще только выходила из машины, когда появились люди в масках. Они стремительно выходили из дома, один с автоматом, двое с пистолетами, оснащенными приборами бесшумной стрельбы. На лицах маски, но Макс заметил блеск в их глазах. Так должны блестеть глаза у комаров, досыта насосавшихся крови. Не люди, а упыри. Чем больше насосутся, тем они сильнее. Автоматчик среагировал практически мгновенно, дал очередь от бедра, но промахнулся, пули прошли над головой. «Мамочки!» — в ужасе завизжала Зоя. Она впала в ступор, ноги отказались идти. Макс греб ее в охапку, толкая вперед и закрывая своим телом, и сумел увести ее за машину, прежде чем прозвучала вторая очередь. На этот раз пуля ударила его в левое плечо. Пистолет находился в правой руке, но от болевого шока Макс едва не лишился чувств. А бандиты шли к нему, стреляя на ходу, и автомат работал, и пистолеты. Из пистолета Макса и достали. Пуля стукнула в грудь, когда он наводил ствол на цель. Только чудом он не упал и смог выстрелить в ответ, причем несколько раз подряд. А бандиты все шли на него. Хорошо, в автомате опустил магазин, а перезарядка требовала времени. Интенсивность огня резко снизилась. Макс выстрелил еще несколько раз. Но перед глазами плыло, катастрофически не хватало воздуха. Он задыхался и бессовестно мазал. А налетчики тем временем подошли к «Хаммеру». Двигатель работает, ворота открыты. У Макса закончились патроны. Если не терять на него времени, можно преспокойно уехать. Запасная обойма где-то в кобуре. Левая рука висит плетью. Без нее оружие быстро не перезарядить. А свинец, конечно же, все понимает. Ему нужна всего пара секунд, чтобы выйти на Макса и добить его. И Зою он застрелит. Или заберет с собой. Он же не стал убивать ее сразу. Возможно, приберег для каких-то дел. Может, замену для сбежавшей Леры подыскивает. Зоя красивая, соблазнительная. Может, нелюдь позарился на нее. В любом случае, Макс должен был защитить Зою, а пистолет разряжен. Зато в левой руке пульт управления воротами. Макс просто не мог не выронить его, но брелок почему-то до сих пор в руке, он его чувствует, кнопка уже под пальцем. Одно нажатие, и ворота вздрогнули, пришли в движение. Жаль, только легкие с трудом захватывали воздух. Дышать становилось все тяжелее. Еще немного, и все. «Уходим!» — крикнул кто-то. Боль пульсировала в ушах. Макс не мог понять, кто дал команду. Свинец, Нефедов, еще кто-то. А может, ему померещилось. Но так или иначе, бандиты сели в «Хаммер», машина с тугим ревом сорвалась с места и выскочила через ворота, едва не задев надвигающееся полотно. Макс поднял руку, забыв о том, что затворная рама в заднем крайнем положении, но на спусковой крючок нажать не успел. Перед глазами потемнело, его, казалось, втянуло в гудящую воронку, а где-то высоко прокричала Зоя. «Макс!» И все пропало, как будто никогда ничего и не было.